беги и заяви. Дело это политическое. Если бы я знал точно, не пойман ни вор. Он отвертится, я окажусь в глупом положении. Еще и насмех подымут». Саша сказал очень уверенно. «Ничего, ничего, там разберут. Там умные люди сидят и до всего докопаются. По одному почерку всюду человека найдут». «Василь, послушай, Саша говорит дело», — опять вступил в разговор Маримуха. «Письмецо это покажи, кому надо. Там примут меры, ведь это вылазка врага». До позднего вечера мы обсуждали проклятое это письмо, заполнившее все наши мысли. И ни о чем другом не говорили. Мы пришли к общему выводу, что не от хорошей жизни, не от силы, а скорее всего от слабости прибегают наши враги к таким подлым письмам. Еще совсем недавно я очень обижался, когда меня считали мальчишкой. Как хотелось побыстрее перескочить юношеские годы, сделаться взрослым, таким как Турунда или хотя бы Головацкий. Однако обидное прилагательное «голопупый», намекавшее на мои молодые годы, задело меня сегодня не столько, как оскорбительная и противная кличка «хохол». Бобыль и Петро уже давно не подавали голоса. Саша посапывал все больше и больше. Желтоватый месяц, похожий на ломоть тонко отрезанной тыквы, заглядывал в распахнутое окно. В городском сквере по случаю субботы все еще шумели гуляющие, с востока потянуло бризом, и заодно с легким дуновением ветерка я услышал звонкий стук щеколды. Заскрипел гравий под ногами человека, быстро идущего от калитки к нашему домику. Кто бы это мог быть? Хозяйка давно уже спала. Соседи в столь поздний час редко ее тревожили. Из окна я окликнул идущего. «Телеграмма! Василию Манжури!» — отозвался тот снизу. Опрометью бросился я по лестнице. И пока расписывался у почтальона и взбегал обратно в мезонин, разбуженные суматохой хлопцы зажгли свет. Сонные в одних трусиках, стояли они, поджидая меня, и лица их выражали нетерпение. При свете лампы прочел я станцию отправления Синельниковы. Что за чепуха? В Синельникове у меня решительно никого не было. А возможно, это мой батька решил проведать меня и едет из своих Черкас в отпуск к морю? Да раскрывай ее скорее, не мучай, простонал Саша. Внимая его совету, я разорвал синенькую заклеечку, и жесткая телеграмма с наклеенными ленточками букв раскрылась перед глазами, как маленькая географическая карта. Печатные буквы запрыгали перед глазами. Их сочетание поразило меня своей неожиданностью, и я завопил. «Хлопцы, Никита сюда едет!» «Никита едет к нам? Ты шутишь? Тут какая-то ошибка!» — выкрикнул Маримуха, приподнявшись на цыпочки и через мое плечо заглядывая в телеграмму. «Какая ошибка? Слушай!» Я прочел раздельно. «Завтра полудню прибываю товарником. Встречайте, подготовьте немедленно прием груза. Точка, Коломеец». «Как жаль, что я не смогу его встретить!» С ума спятил, набросился я на Бобыря. «Ты что, не пойдешь встречать Никиту?» Бобырь жалобно протянул. «Не смогу, Вася. Важное дело есть». «Какие могут быть важные дела в воскресенье?» «Принимая мою сторону», — сказал Маримуха. Но Саша не сдавался и многозначительно заявил. «Какие важные, но пока они тайны. Своего секретаря Никиту и не пойдешь встретить. Да он нам чугун везет, баламут ты этакий. Обязан быть на вокзале, в порядке комсомольской дисциплины. Понятно?» — тоном приказа сказал Маримуха Сашке. «А я не могу», — упрямо твердил Бобырь. «Как раз на полдень у меня такое назначено». И ничто не помогло. Как мы не укоряли Сашу, как не стыдили его, что он встречу старого друга и воспитателя меняет на какое-то свидание, Бобырь оказался непреклонен и не поддался на уговоры. На следующий день, прихватив с собою Головацкого, мы с Петром пришли на вокзал. Пассажирский из Екатеринослава пришел еще утром. Пустой зеленый состав давно угнали на запасной путь. Весовщики, стрелочники, буфетчик — все укрылись от полуденного зноя в прохладных комнатах,